Принято считать, что явления общепризнанные являются именно таковыми, безошибочными и не подлежащими никакому сомнению. Но это неверно. Все стандартное, не возбуждающее ни малейших сомнений и кажущееся столь простым и понятным, непросто и непонятно. Ложное представление всегда следует за общепринятым пониманием окружающего. Большие умы дерзали подниматься над стандартом и прозревали в действительность, являющуюся аспектом другого, реального мира. Проникнуть за завесу может лишь ум, не признающий стандарта. Стандартное понимание вещей несет на себе печать ограниченности и невежества. Мир иной существует за пределом стандарта, это есть мир космической правды. Мир того, что есть в действительности. Наука стремительно приближается к проникновению в этот действительный мир. Человек всегда судит от себя, потому солнце для него восходит и заходит, и движется небосклон. Потому ему тепло или холодно, приятно или неприятно, нравится или нет, сегодня или завтра, далеко или близко, вверх или низ, день или ночь. Но в космическом понимании нет ни верха, ни низа, ни сегодня, ни завтра, ни ночи, ни дня, ибо солнце всегда над землей. Относительность личных явлений поражающая. И когда человек судит лишь от себя, он находится во власти майи. Сверхличное мышление означает и мышление космическое. Во всяком случае, верный путь приближения к нему. Сперва сознание поднимается до уровня мышления планетного и живет жизнью всей планеты и человечества, а затем уже достигает и сферы мышления космического. Огненная эпоха нового мира неуклонно вводит сознание человека в эту орбиту мысли космической через ступень мысли планетной. Наука и техника идут дружно и в ряд с требованиями новой эпохи. Радио, телевидение, радиотелефоны, сверхскоростные самолеты вводят сознание в планетную жизнь и к ней его приобщают. Общение между народами тоже становится близким, и все, что происходит на планете, достигает довольно быстро обычного сознания. Властно вторгается жизнь всей планеты в сознание даже среднего человека, расширяя его и делая его гражданином всей Земли, чтобы стал он со временем гражданином космоса. Дитя космоса – человек. Эволюция непреложно ведет его в сферу космической жизни и приближает к дальним мирам. Новая эпоха имеет свой клич, призывно звучащий и зовущий его сознание и мысль в беспредельность на космические просторы огненных достижений.